Глава 14. Ева. «Ну, ты, подруга, конечно, даешь», — воскликнула Тоня, глядя на меня во все глаза. «Если бы я такое своему папане или дяде зарядила, меня тут же отправили бы в ссылку к бабушке на деревню, причем бандеролькой, в нескольких частях». Я скупо улыбнулась, хотя на душе скребли кошки. «Чего случилось-то?» — бодро спросила подруга, забрасывая на заднее сиденье свой объемный рюкзак. Я покосилась на Тоню и тут же перевела взгляд на дорогу прямо перед собой. Если бы я знала, как ответить на этот простой вопрос. «Поссорилась с Женей», — односложно ответила я, плавно перестраиваясь в свободную полосу. В субботнее утро дороги были полупустыми. Все проводили его дома с любимыми людьми, сонные, расслабленные, счастливые. Я бы тоже могла остаться с Женей. Могла бы. Если бы ночью не полезла к нему с поцелуями, как озабоченная дура. Не сдержав жалобный стон, я силой сжала руль. Но почему я такая дура? Что, все так плохо? С сочувствием заглянула мне в глаза Тоня. Я шмыгнула носом и усиленно помотала головой. Не хватало еще тут разреветься. Нормально, выдавила я. Просто настроения нет. Тоня кивнула и, замолчав, уставилась в окно. Но надолго ее не хватило. «А с Лешей что? Он тебе звонил сегодня?» Я помрачнела еще сильнее, хотя едва ли это было возможно. «Нет, я написала ему сообщение, но он так и не ответил». Тяжело вздохнула я. «Лучше бы я вчера дома осталась, честное слово». «Я так и не поняла, что Леша психанул-то», задумчиво пробормотала Тоня, почесывая лоб. Я пыталась его расспросить, но он только скрипел зубами и сверкал глазами, как серый волк. По лобовому стеклу застучали крупные капли дождя. Погода стремительно портилась, синхронизируясь с моим паршивым настроением. Я включила дворники и напряженно уставилась на дорогу. Леша дико ревновал меня к Жене, хотя в открытую не признавался в этом. И я не могла убедить его в обратном. Не могла и не хотела. Глубоко вздохнув, я расслабленно откинула голову на подголовник, продолжая вглядываться в дорогу. Нет, сегодня я не буду обо всем этом думать, иначе сойду с ума. Мне нужна пауза. В последние дни Женя постоянно был рядом, и я начала терять связь с реальностью. Я даже позволила себе сделать то, о чем мечтала уже давно. Я почти поцеловала Женю. «Нам нужно срочно заехать в магазин за вкусняшками», — решительно сказала я, повернувшись к Тоне. Подруга одобрительно потрясла рыжими кудряшками. «И самая лучшая вкусняшка — это красная полусладкая», торжественно заявила она, подняв указательный палец вверх. Я рассмеялась, чувствуя, как ком в горле становится чуть менее болезненным. «Тоня, блин, 10 утра, какое полусладкое?» «Самое сладкое полусладкое», — хмыкнула подруга, высматривая в окно ближайший супермаркет. Соседка Тони по квартире, увидев нас в коридоре, поджала губы. «Опять будете ржать, как ненормальные, на всю квартиру?» Недовольно протянула она. «А ко мне сегодня парень должен прийти». Тоня, ухмыльнувшись, покосилась на свой пакет с 2 бутылками вина. Катя еще не подозревала, что ее ждет. Под действием вина мы с Тоней становились шумными и неуправляемыми, как 2 выпивохи со стажем. «Надеюсь, ее парень не рассчитывал на уединение», шепнула я Тоне на ухо, пока мы разувались. Девушка весело хохотнула. «Уверена, он еще сбежит к нам, потому что у нас веселее», — пропыхтела она, убирая босоножки на полку. Под раздраженным взглядом белокурой красавицы мы бочком протиснулись в зал и сразу же скрылись в комнате Тони. «У Кати новый парень?» — поинтересовалась я, доставая из пакета коробки с суши и расставляя их на письменном столе. Катя была эффектной девушкой с бомбезной фигурой и пользовалась у мужчин большой популярностью. За тот короткий срок, что мы были знакомы, я видела ее с несколькими разными парнями. Хотя язык не поворачивался их так называть. В основном это были состоявшиеся мужчины средних лет со следами торопливо стянутого с безымянного пальца кольца. «Слушай, я уж давно перестала запоминать имена и внешность ее новых кавалеров», усмехнулась Тоня, бережно извлекая из пакета бутылку винишка. Поставив ее на стол, она вдруг замолчала и странно посмотрела на меня. «Ну, почти всех», — пробормотала она. «Кто-то из них запал тебе в душу?» — подколола я подругу, удивляясь смене ее настроения. Тоня глубоко вздохнула и, словно решаясь на что-то, твердо проговорила. «Подожди, я принесу штопор. Тебе вначале надо выпить». Я проводила умчавшуюся на кухню девушку удивленным взглядом. Тоня всегда рубила правду матку с плеча. И то, что сейчас она решила вначале подготовить меня, мягко говоря, напрягало. Что же такого подруга хочет рассказать? В общем, когда Тоня протянула мне бокал, наполненный ароматным напитком, я, не задумываясь, жадно отпила половину. Помирать так в хмельном бреду. Мысленно я уже была готова к тому, что Леша изменил мне с Катей. «Недавно твой Женя приходил к Кате». Скороговоркой выпалила Тоня и, схватив свой бокал, припала к нему. Я во все глаза уставилась на подругу. «Что?» Тоня, наморщив лоб, сочувственно смотрела на меня. Я много рассказывала ей о своем крестном, и она знала, как много он для меня значит. Поэтому и не стала утаивать правду. Чуть позже я пойму это. Но сейчас мне будто перекрыли воздух. Просто взяли и выбросили в безвоздушное пространство. Судорожно пытаясь вдохнуть поглубже, я чувствовала, как лавина жгучей ревности накрывает меня с головой. Женя встречался с Катей. Они целовались и занимались сексом. Женя делал с ней то, чего не захотел со мной. Шумно сглотнув, я облизала сухие губы. Ничего удивительного. Катя сексуальная и опытная. Она умеет пробуждать в мужчинах настоящее желание. А я мелкая. Милый котенок, который вызывает только желание потрепать по шерстке и чмокнуть в нос. Господи, о чем я вообще думала, когда всерьез решила соблазнить такого мужчину, как Женя? Кем я себя возомнила? Роковой соблазнительницей в коротком халатике? Сгорая от стыда, я схватила бокал и залпом осушила его до дна. «Еще!» — выдохнула я, подняв на Тоню воспаленный взгляд. Подруга, понимающе кивнула и молча наполнила фужер. Вот уж точно, друзья познаются в беде. Тоня не стала что-то говорить, успокаивать меня, расспрашивать. В таком состоянии я бы даже не услышала ее. Мне нужно было пережить это, переварить наедине с самой собой. Подруга чувствовала это, и я была безумно благодарна ей за это. Упав на удобное офисное кресло, я допила вино и, ощущая легкое головокружение, медленно поставила бокал на стол. «Они встречаются?» — глухо спросила я, развернувшись на вертящемся стуле к Тоне. Я вдруг подумала о том, именно Женя придет сейчас к Кате с букетом цветов, распаленный и готовый на все. Тоня помотала головой, разметав свои рыжие кудряшки. «Насколько я знаю, Женя отшил Катю еще до того, как у них что-то случилось», — тихо сказала она. Я прикрыла глаза, пытаясь скрыть облегчение. «Расскажи, как все случилось», — попросила я, нервно покусывая губы. Женя всегда ругал меня за эту дурацкую привычку и покупал заживляющие бальзамы. Теперь он вряд ли станет это делать. Тоня подлила нам вина и, опершись поясницей о край стола, в подробностях рассказала, как встретила Женю в первый раз, еще не подозревая, кто он такой. Катя потом долго злилась на меня за то, что я сорвала ей секс с таким шикарным мужчиной. Без обиняков выдала Тоня, подтягивая напиток. Я невесело усмехнулась. Тут я не могла не согласиться с Катей. Женя был роскошным мужчиной. «Может, они потом встречались, когда тебя не было? Или в другом месте?» Предположила я, невольно прислушиваясь к звукам за стеной. «Может, Катя уже не одна?» «Да не, она бы все уши прожужжала, хвастаясь таким уловом», пренебрежительно махнула рукой Тоня. «Да и в клубе твой Женя ясно дал понять, что больше его Катя не интересует. Он конкретно парился по поводу того, что ты обо всем этом подумаешь». «Серьезно?» – расплылась я в улыбке. Вино медленно, но верно начинало действовать. Жизнь уже не казалась такой ужасной и несправедливой. В понедельник я встречусь с Лешей в университете, и мы помиримся. А Женя выйдет на работу, и наши встречи станут более редкими. И очень скоро все забудется. И это неприятное чувство внутри, замешанное на стыде, обиде и ревности, тоже пройдет. Наверное. Все ведь рано или поздно проходит. «Давай лучше какой-нибудь сериал посмотрим». Встав с кресла, я подхватила коробку с суши и плюхнулась на кровать. Тоня, просияв, присоединилась ко мне. «Так ты правда у меня ночевать останешься? Или хотела своего Женю позлить?» — спросила она, раскладывая на кровати ноутбук. Я слегка покраснела и хотела уже взбрыкнуться, что он не мой, но вовремя одумалась. Когда дело касалось Жени, я начинала себя вести, как неуравновешенный подросток. «Кто-то же должен помочь тебе все это съесть!» — хмыкнула я, закидывая в рот аппетитное лакомство. Возвращаться домой мне категорически не хотелось. Я просто не смогла бы открыто посмотреть Жене в глаза. Слишком свежи были воспоминания этой ночи. Там, в спальне Жени, я на короткий миг почувствовала себя сексуальной женщиной, способной свести с ума любимого мужчину. Мое тело до сих пор помнило, как крепко сжимал меня Женя, как, закрыв от наслаждения глаза, бесстыже вжимался бедрами. Этого красивого, возбужденного до предела мужчину я не знала. Никогда раньше Женя так на меня не смотрел. По коже до сих пор бегали мурашки и ныло внизу живота, когда я вспоминала его тяжелый шальной взгляд и горячие сильные руки. Но потом Женя резко протрезвел и понял, что в его спальне всего лишь я, девочка, которую он отводил в детский сад и укладывал спать, читая сказки. Боже, как это унизительно! Всякий раз, когда я думала об этом, меня с головой накрывала жаркая стыдливая волна. Что теперь Женя обо мне подумает? Тем временем Тоня, не подозревая о моих внутренних терзаниях, включила наш любимый сериал «Удивительная миссис Мейзел» и разлила остатки вина. Откинувшись на подушку, она молча протянула мне бокал. Благодарно улыбнувшись, я взяла фужер и, подтянув колени к груди, приготовилась на 50 минут выпасть из реальности. Но сериал даже не успел прогрузиться, когда в домофон кто-то позвонил. «Катин хахаль, наверное», — небрежно бросила Тони палочками, пытаясь подцепить маринованный имбирь. Внутри слегка сжалась. «А вдруг Женя?» Но меня быстро отпустило. «Нет, он, скорее всего, сейчас дрыхнет дома в своей любимой позе, на животе, обняв руками подушку». Расслабившись, я сделала небольшой глоток вина и перевела взгляд на экран. Краем уха я слышала, как Катя вышла из своей комнаты и открыла входную дверь. Приглушенный мужской голос гостя показался мне незнакомым и не всколыхнул ничего внутри. «Наверное, у Кати действительно новый парень. И лучше нам прибавить звук на ноутбуке, пока мы не услышали смачные поцелуи и равномерный скрип кровати». Кажется, мы с Тони громко ржали над очередной шуткой героини сериала, когда дверь в нашу комнату распахнулась, и внушительная мужская фигура напряженно замерла в проеме. Я все еще продолжала улыбаться. Но чем выше поднимала глаза, тем сильнее блекла моя радость. Я офигеть, как не была готова ко встрече с этим человеком.